За долгое время, проведенное ими во тьме, Кличбур совсем забыл о том, что на Ирме вечернее платье, и ощущение, вызванное прикосновением к ее голому плечу, заставило сердце его помчать галопом. На какой-то миг он до беспамятства испугался. Кто это создание, сидящее рядом? И Кличбор воззвал к некоему невнятному богу, моля избавить его от неведомого, от лукавого, от всяческого бесстыдства, от плоти дьявола. Разверзлась страшная бездна, разделяющая два пола, пропасть ужасная, волнующая, отвесная, черная, как беседка, в которой сидели они, мрак огромный, страшный, ума непостижимый, усеянный обломками обвалившихся мостов. Однако ладонь Кличбора осталась там, где легла, мышцы Ирминого плеча натянулись, как тетива лука, но кожа ее походила на атлас, и страх покинул Кличбора. Какая-то нелишенная лихости властность начала вызревать в нем. «Ирма!» — хрипло зашептал он. «Это ли осквернение? Пятнаем ли мы белейшую из тетради любви? Решать вам, что до меня, то я брожу среди радуг. Что до меня...» Ему пришлось прерваться, потому что более всего он хотел бы сейчас опрокинуться на спину и заболтать старыми ногами в воздухе, и закукарекать, точно петух в сарае. Поскольку сделать этого он не мог, ему оставалось показывать мраку язык, щурить глаза и строить нелепые гримасы. Мучительные содрогания продирали его становой хребет. Ирма же и ответить ничего не могла. Ирма плакала от счастья. Она лишь накрыла своей ладонью ладонь школоначальника. Вот и весь ответ. Оба приникли друг к дружке невольно. На время повисло молчание, знакомое всем влюбленным. Молчание, которое грех прерывать, пока не придет сам собой миг, когда руки расслабятся, и можно будет снова вытянуть затекшие члены, и уже не покажется грубостью спросить, который теперь час, или поговорить о вещах, коим не место в раю. И вот Ирма нарушила безмолвие. «Как я счастлива!» Тихо-тихо вымолвила она. «Как же я счастлива, господин Кличбор!» «Ах! Дорогая моя! Ах!» Очень медленно, успокоительно отозвался школоначальник. «Все так, как тому и следует быть. Все, как следует быть». Самые буйные, самые-самые буйные грезы мои стали реальностью, чем-то, чего я могу коснуться, — она стиснула ладонь Кличбора. «Скромные мечты мои, скромные видения, они уж не те, что были, мой господин, они обрели вещественность, они — это вы, они — это вы!» Кличбор не питал уверенности, что ему понравилось бы существование в качестве скромной мечты, скромного видения Ирмы. Однако представления об уместном и неуместном тонули в обуявшем его волнении. «Ирма!» — он притянул ее к себе. Податливости в ее теле было не больше, чем в прилавке кондитерской, однако Кличбор слышал, как взволнованно участилось ее дыхание. «Вы не единственная, чьи грезы воплотились в реальность, дорогая моя. Оба мы держим свои грезы в объятиях». «Вы правда так думаете, господин Кличбор?» «Безусловно, о, безусловно», — ответил тот. Как ни темно было в беседке, Ирма легко представляла его, сидевшего с нею рядом, видела во всех подробностях. Память у нее была превосходная, и она упивалась увиденным. Глаза разума вдруг обратились в самый могущественный ее орган. Собственно говоря, они оказались сильнее, яснее и здоровее глаз настоящих, доставлявших ей столько хлопот. И потому, обращаясь к Личбору, Ирма не чувствовала, что говорит с невидимым собеседником. Она забыла о темноте. «Господин Кличбор». «Дорогая моя госпожа». «Почему-то я знала». «И я». «Во всем это много такого, чего я не смею касаться. Как странно, как прекрасно, что слова могут оказаться ненужными, что, начав фразу, можно ее не заканчивать. И как все стремительно! Я говорю, как стремительно!» «То, что кажется стремительным юности, нам представляется неспешным. То, что выглядит в ней безрассудством, есть в сущности детская игра. Для вас, дорогая, и для меня, мы взрослые люди. Радость моя, зрелые люди. Золотой покров — это патина времени возлег на нас. И потому мы уверены в себе и не питаем сомнений приличных неопытностей. Мы отрастили зубы. Давайте признаем это, сударыня. Все верно. Время уплощило наши ступни. О, да! Но с какой целью? Чтобы укрепить нас, придать нам устойчивость, чтобы надежно провести нас по горним путям. Да благословит меня Бог! Да благословит меня Бог! Вы думаете, я мог бы ухаживать за вами и завоевывать вас, как юноша? Никогда. За сотню лет никогда. А почему? Почему? Неопытность. Вот ответ. Полчаса уже или меньше я осаждаю вас, пытаюсь взять вас приступом, но сбился ли я с дыхания? Нет. Я наставил свои орудия на вас, и все же, моя дорогая, у меня остались в запасе десятки ядер. Да-да, Ирма, зрелая моя женщина. И вы же все понимаете. Вы все понимаете? Проклятие! Наши силы равны. Вот в чем дело. Умственное зрение Ирмы оставалось пугающе ясным. Голос Кличбора сделал очертания его образа еще более четкими. «Но я не так уж и не молода, господин Кличбор. Вовсе нет», — помолчав, сообщила она. «Еще бы! Она ощущала себя молоденькой, как неоперившийся птенчик». «Что есть возраст? Что есть время?» — вопросил Кличбор и тоном более мрачным ответил себе сам. «Это ад», — сказал он. «Я ненавижу их». «Нет-нет, я не согласна», — сказала Ирма. «Я не согласна, господин Кличбор. Время и возраст — это лишь то, что вы из них сделали. Не будем больше о них говорить». Кличбор, сидевший на старых своих ягодицах, вдруг распрямился. «Сударыня», — объявил он, — «мне пришла в голову мысль, которая, думаю, вы согласитесь со мною, более чем комична». «Вот как, господин Кличбор?» «Касательно сказанного вами о возрасте и времени. Вы слушаете, дорогая?» «Да, да, господин Кличбор, я вся внимание. Мысль моя может показаться довольно забавной, если высказать ее в большом собрании людей, когда для того представится подходящий момент. Быть может, при каком-нибудь разговоре о часах можно было бы так подвести и сказать это грациозно. Время есть то, что вы из него сделали». И Кличбор обратил к ней лицо. В темноте он ждал. Ответа от Ирмы не последовало. Мысли ее метались. Она впала в панику. Страх колол лицо сотни иголок. Она не могла издать ни звука, ничего не лезло в голову, и Ирма еще теснее прижалась к Личбуру. «Какая прелесть!» — сказала она наконец, но, правда, основательно сдавленным голосом. Последовавшее за этим молчание продлилось не более нескольких секунд, но для Ирмы оно было таким же протяжным, как жуткая тишь, знакомая всякому грешнику, сидевшему в ожидании приговора на судной скамье. Тело ее трепетало, ибо слишком многое поставлено было на карту. Не сказала ли она чего-то до того уж глупого, что ни один достойный своей должности школоначальник и не подумает связываться после этого с нею? Не приоткрыла ли она, не подумавши в своем мозгу, некий люк, через который этот блестящий мужчина увидит, насколько холодно, черно, безюморно и бесплодно то, что навалено внизу? Нет. О, нет! Голос его, прикативший из мрака, вмещал, если это возможно, больше нежности, чем смело она надеется отыскать в ком бы то ни было. «Вам холодно, любовь моя. Вы озябли. Эта ночь не для нежной кожи. Адам, клянусь, не для нее. А я? А что же я? Ваш наставник? Не озябли я? Старый ваш кавалер, озяб, еще как озяб, и что существеннее, тьма наскучила мне. Это подобная савану тьма, укрывшая живые черты красоты. Тьма, что окутала вас, Ирма, клянусь адом, это настолько бессмысленно, что приводит меня в исступление. Кличбор поднимался со скамьи. «Окаянство! Говорю я вам, единственная моя, эта беседка гнусна». Он почувствовал пальцы, сжавшие его ладонь. «Ах, нет, нет, не надо хулы. Я не хочу скверных слов в нашей беседке, в нашей священной беседке». На миг Кличбор испытал искушение изобразить повесу. Первейшая услада волокитства пришла ему на ум, как сладко слушать попреки женщины. Не поразить ли ее? Поразить крайностями любви. Такая игра, пожалуй, стоила б свеч. Снова вкусить сладость укоров, никогда еще не испытанный порыв притворного раскаяния. Стоит ли все это снижение его духовного престижа? Нет. Должно держаться уже завоеванной вершины. «Эта беседка, — сказал он, — навек останется нашей. Это тьму, плененную ею, кромешную тьму, что прячет от меня ваше лицо, это тьму назвал я гнусной, какова и она и есть. Ваше лицо, Ирма, ваше возвышенное лицо. Вот почему я истосковался. Неужели же вы не поняли? В великолепном свете луны, любовь моя, в чудном ее свете, неестественно ли, что мужчина жаждет упиться челом любимой?» Слово «любимая» подействовало на Ирму, как удар пули. Она сжала у груди руки, вдавив их вовнутрь с такой силой, что тепловатая водичка ее подложного бюста забулькала в темноте. Кличбор, решив, что Ирма смеется над сказанным им, на мгновение замер. Но голос ее загасил жуткий багрец унижения, почти уж обливший всю его шею. Должно быть, бульканье это знаменовало любовь, некую странную, водянистую страсть, для него непостижную, ибо... «О, господин мой, — сказала Ирма, — веди меня туда, где луна позволит нам увидеть тебя и меня». «Нам увидеть тебя и меня». Некоторое время Кличбор оставался неспособным истолковать эту прозвучавшую для него тарабарщиной фразу. Однако он не замер на месте, как поступил бы задумавшись, человек калибром помельче, но, исполняя первую часть Ирминого приказа, вывел ее из беседки, и мгновенно лунный свет затопил их, и в то же мгновение разум школоначальника совладал с синтаксическим изыском Ирмы. Согласно, как два привидения, как две отбрасывающие на дорожке черные тени самоходные статуи, плыли они по склонам каменных горок вдоль увитых цветами решеток. И, наконец, ненадолго остановились там, где каменный херувим сидел на корточках на краю гранитной птичьей купальни. Слева от них светились окна длинной приемной залы, но им не дано было видеть, как окруженный зачарованной публикой доктор воздевает серебряный молоточек, словно намеряясь подвергнуть все и вся испытанию. Им не дано было знать, что посредством сверхъестественного усилия воли, мобилизации всех своих дедуктивных способностей и раскрепощения иррационального чутья, доктор пришел к решению, обычному скорее для композитора, нежели ученого, и замер теперь на пороге успеха или провала. Дабы помочь врачу провести исчерпывающий осмотр с тела, сняли все, кроме академической шапочки. Сколь бы ни разнились впоследствии рассказы профессоров о том, что случилось следом, ибо казалось, будто каждый из них приметил некую тонкость, от всех остальных ускользавшую, они оставались, однако же, самосогласными в главном. Быстрота, с которой все совершилось, казалось феноменальной. И потому следует предположить, что микроскопические уточнения происшествия, которому предстояло на долгое время остаться главной темой разговоров, были не более или не менее, чем выдумками, имевшими своим назначением так или иначе возвысить рассказчика над другими, быть может, осенив его отблеском триумфа, чувством коего все они прониклись уже по тому одному, что просто-напросто присутствовали при случившемся. Как бы там ни было, все сходились на том, что высоко закатавший рукава доктор внезапно привстал на цыпочки и, подняв над головою серебряный молоточек, так что тот заблистал, озаренный свечами, точным и словно бы не потребовавшим усилия движением, уронил его на нижнюю часть позвоночного столба пациента. Ударив молоточком, доктор отпрыгнул назад, разведя в стороны руки, растопырив пальцы, и застыл, вглядываясь в мгновенную конвульсию несчастного. Тот же корчес, точно издыхающий угорь, внезапно взвился в воздух, а приземлившись на ноги, молнией пронесся по комнате, к эркерному окну, выскочил в него и полетел по освещенной луной лужайке со скоростью, бросавшей вызов легковерию наблюдателей. Профессора, стоявшие, окружив доктора и наблюдая за трансформацией пациента и столь быстро последовавшим за нею торжеством атлетизма, не были единственными, кого ошарашила эта сцена. Голос звучал в саду среди мертвенных пятен и холодных колодцев теней. «Не подобает нам, Ирма, драгоценнейшая моя, в эту ночь, в эту первую ночь изнурять наши сердца. Нет, нет, не подобает, о блистательная невеста!» «Невеста!» — вскрикнула Ирма, сверкнув зубами и тряхнув головой. «О, господин, не так скоро! Что вы?» Кличбор нахмурился, как бог, озирающий мир в третий день творения. Понимающая улыбка искривила его старые губы и заблудилась среди морщин. «Пусть так, упоительная водительница! Вы вновь наставили меня на истинный путь!» И за это я почитаю вас, Ирма, не невеста, верно, но...» Тут старик дернулся, как расправляющий пожарный рукав, и Ирма дернулась с ним, поскольку покоилась в его обвитых мантии руках. Отведя от лица Кличборо очумелые очи, она проследила за направлением его взгляда и на миг припала к нему в безрассудном объятии, ибо пред ними внезапно предстал в ослепительном свете луны голый, летящий невесть куда человек, который при всей его коротконогости пожирал пространство со скоростью зайца. Кисточка черной академической шапочки, единственное, что притязало в нем на благопристойность, витала за ним, как ослиный хвост. Едва явившись Ирме и школоначальнику, призрак достиг высокой стены сада. Как ему удалось вскарабкаться на нее, никто впоследствии объяснить не сумел, он просто взлетел вверх, с парящей сбоку тенью и последним видением, оставленным господином Вроэтом, состоявшим прежде в штате господина Кличбора, был блеск луны на ягодицах, там, где высокая стена подпирала небо.